Утром Аристархушка проснулся с больной головой. Потянулся к стулу, где был всегда заготовлен стакан с водой. Стакан стоял на месте. А под стаканом бумага. Аристарх взял бумагу и прочитал. Копия. И побежал глазами по бумаге. И даже еще не дочитав всего, вскочил и побежал в комнату жены. Вера Сергеевна, одетая, заслышав его шаги, направилась к выходу. И тут ее перехватил Аристарх. Ты что? Что? Она стояла с сумочкой и сумочку держала у груди. Ты куда? Туда. Куда это туда? Куда это туда? Ударить хочешь? Ударь. Получишь лишних 3 года. Вера, сядь. Давай сядем, поговорим. В чем дело? Вера стояла в шубке, а Аристарх в нижнем белье. Аристарх был жалок рядом с каракулевой шубкой. Давай сядем. Сядь же ты, скотина! Пусти! Вера, прости, ну вылетела. Сядь, я прошу. От этого ничего не изменится. Вера Сергеевна села на диван на краешек. В чем дело? Аристарх подставил стул к двери и сел тоже. Что случилось? Мне надоела ваша пьяная самодеятельность. Я тебе не служанка. При чем тут служанка? Ну, повеселились. Ну, что пошутить нельзя? С кем ты позавчера шутил? У тебя весь пиджак был в пудре. С кем? Да мало ли, в автобусе прислонился. В автобусе. А вот эту вот записку ты тоже в автобусе нашел? Вера Сергеевна достала из сумочки записку. Аристарх голубь. И прочитала. А не пора ли нам бросить этот официоз и мирно, полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке? Это деловое письмо! Дай сюда! Да, шиш! Вера Сергеевна спрятала записку в сумочку. Развратик, спекулянт, я тебе покажу голубь. Это мужчина писал, дура! Это однокурсник мой! Однокурсник? А почему же подпись-то, Соня? Псевдоним? Мы его в институте так дразнили. А почему же твоя Соня? Аристарх опять растерялся и от растерянности больше обозлился. Плебейка, что я тебя должен утонченному стилю обучать? Если люди шутят, то шутят до конца. Если он подписался Соня, то он последовательно написал «твоя». «Твоя» — это значит «твой». Ой, твой Соня! Что, врезать, что ли? Врежу! Попробуй. Так тебе 8 дадут, а так 11. Чумичка! В чем дело-то? Че там взбесилась-то? А я все там написала. Так, и куда ты сейчас? Прокурору. Сегодня воскресенье. А я в почтовый ящик брошу. Аристарх побледнел и долго стоял над Верой Сергеевной. Я спекулянт? Спекулянт. Я ворую у государства деньги. Воруешь у государства деньги? Снимай все с себя. Снимай. Это все куплено на ворованные деньги. Аристарх стал снимать с жены шубку, дорогой костюм. Это все ворованное. Че ты напялила? Снимай. Пожалуйста, на, ворюга. Все снимай. Твоего тут ничего нет. Что, я голая к прокурору пойду? Голая! Аристарх изловчился, вырвал у Веры Сергеевны сумочку, заглянул, там ли заявление. Заявление было там. Он достал из сумочки ключи, закрыл квартиру изнутри и ушел с сумочкой и шубой в свою комнату. И сел к телефону. Дрожащим пальцем набрал номер. Алло, Семенович? И Аристарх заговорил негромко и торопливо. Слушай, срочно ко мне. Да нет. Моя швабра накатала на нас телегу и собралась к прокурору. Аристарх долго молчал, слушал. Иди-то к черту. Созвони со всеми. Давайте как-нибудь все прощения, что ли, попросим. Уговорим ее как-нибудь. Мне эта Сонька еще подлянку кинула, записку в карман подсунула, я даже не знал. А я знаю, из-за Вальки, наверное. Давайте, срочно. Аристарх бросил трубку

Иди к своей Сонечке, она твою голову ценит, а мне дай сюда ключ. Дай ключ! Вера. Я сделаю свое дело. Твою голову оценит прокурор. И не пудри мне мозги своей экономикой. Будешь канавы рыть, как миленький шалонечка. Энергичный. Там энергичные тоже требуются. Канавы тоже надо энергично рыть. Аристарх свирепо уставился на супругу. Ах, кудра! Раздевать! Этого костюма тоже не шили на фабрике. Что-то он опялил. И шубу не смей трогать. Этих баранок... Показал он на каракулевую шубу. Никогда не было на свете. Чумичка в каракуле не пойдет. Я ей мозги пудру. Да я тебе элементарно хотел объяснить, что определенная прослойка людей и должна быть с выдумкой. Более развязно, я бы сказал, не испытывать ни в чем затруднений. Нет, Чумичка предлагает мне рыть каналы. Аристарх собрал шубу, костюм жены и ушел в свою комнату.